Неумолкаемый барабанный бой заглушал все. Депутаты ударились в повальное бегство. Они бежали через двери. Многие распахнули или разбили окна и выпрыгнули во двор. Вся сцена продолжалась от 3 до 5 минут. Не велено было ни убивать депутатов, ни арестовывать. Выбежавшие в двери и спасшиеся через окна члены Совета 500 оказались среди войск со всех сторон, подходивших к дворцу. На секунду заглушившие барабаны, громовой голос Мюрата, скомандовавшего своим гренадером: «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» звучал в их ушах не только в эти первые минуты, но не был забыт многими из них, как мы знаем из воспоминаний, всю их жизнь. Бонапарту пришла в голову еще одна мысль, может быть, подсказанная ему его братом Люсьеном. Солдатам вдруг велено было наскоро изловить нескольких разбежавшихся депутатов и привести их во дворец, после чего решено было составить из пойманных таким путем лиц заседание Совета 500 и приказать им ватировать декрет о консульстве. Несколько перепуганных, промокших и продрогших депутатов были захвачены кто на дороге, кто на постоялом дворе, приведены во дворец, и тут они сейчас же сделали все, что от них требовалось, а затем уже были окончательно отпущены с миром, ватировав, кстати, и собственный свой розыск. Вечером в одной из слабо освещенных зал дворца Сен-Клу совет старейшин тоже издал без прений декрет, которым вся власть над республикой передавалась 3 лицам, названным консулами. На эти должности были назначены Бонапарт, Сиес и Роже Дюко, ибо стать единоличным владыкой формально Бонапарт в этот момент считал еще нецелесообразным. Но что фактически его консульство будет самой полной диктатурой, он уже предрешил. Он знал также, что 2 его товарища ни малейшей роли играть не будут, и что разница между ними лишь та, что немудрящий Роже Дюко уже сейчас убежден в этом, а глубокомысленный Сиес еще пока этого не подозревает, но скоро убедиться. Франция была у ног Бонапарта. В 2 часа ночи 3 новых консула принесли присягу в верности республике. Поздно ночью Бонапарт уехал из Сен-Клу. С ним в коляске ехал Бурьен. Бонапарт был угрюм и до самого Парижа не проронил ни одного слова. Глава 5. Первые шаги диктатора. 1799-1800 годы. С того момента, когда вечером 19-го Брюмера в Сен-Клу Мюрат рапортовал Наполеону, что зал Совета 500 очищен и все обстоит благополучно, генерал Бонапарт превратился на 15 лет в ничем не ограниченного повелителя французского народа. То обстоятельство, что первые 5 лет этого периода Наполеон называл себя первым консулом, а последние 10 лет императором, и что, соответственно, Франция сначала называлась республикой, а потом империей, ничего, по сути дела, не меняло ни в классовой основе нового режима, ни в природе военной диктатуры Наполеона. Это устанавливалась диктатура контрреволюционной буржуазии, той буржуазии, которая в погоне за наживой привела Францию на край гибели, поняла это, растерялась и, изверившись в своих собственных политических способностях, пришла к единственному выводу, что только задушив революционный демократизм, только под покровительством крепкой, пусть иронической, пусть даже в лице этого страшного вояки Бонапарта, но только твердой и нерушимой власти, буржуазное общество может беспрепятственно развиваться, обеспечив свободное движение частного капитала. Бонапарт усвоил эти основы будущего государства. На утверждение этих основ он направил всю силу своего таланта и, в первую очередь, и главным образом, полностью использовал все открывшиеся перед ним возможности, чтобы сделаться единодержавным властителем этого нового государства. Он уничтожал, создавал, изменял государственные учреждения, но их смысл и их цель оставались совершенно неизменными. Они должны были превратить государственный аппарат в орудие, осуществлявшее единую верховную волю. Но если конечной целью Наполеона во всех его политических предприятиях было установление и укрепление полного своего владычества,